Тогда я еще не знал, что приключилось с дедом в гражданскую войну. Об этом в семье никогда не говорили. И не понимал бабушкиной подозрительности и пытливости. Однако с той поры запомнил это слово – «гой». И когда сказки читал, где баба-яга спрашивала, мол, «гой еси, добрый молодец», то сразу вспоминал этого путника и все понимал. Но однажды на уроке, кажется, во втором классе, кто-то спросил, что это значит. И учительница неожиданно заявила, дескать, это просто игра ничего не означающих слов. Согласиться с таким суждением я не мог, поскольку «гоя» видел живьем, а «еси» знал из молитвы, которую слышал каждый день и знал на зубок. «Отче наш, еже еси на небеси». Чтобы было понятнее, бабушка переводила для меня молитвы, и это звучало так: «Отец наш, ты есть на небе». Потому баба-яга не играла в слова, а конкретно спрашивала, «гой есть, добрый молодец, или нет?» Все эти свои знания я и вывалил учительнице. Реакция оказалась непредсказуемой. Батю вызвали в школу и стали ругать, что у нас в семье мракобесие и религиозная пропаганда. В общем, он вернулся домой и с помощью ремня объяснил мне, чтоб научился держать язык за зубами, и в школе не разбалтывал, чему учат и что говорят в семье. Но это уже было потом. А сейчас бабушка свела негодного быка, вернулась еще более сердитая и заявила решительно: «Хоть какие они, эти твои цыгане, совестливые, а внука своего не отдам, и не надо нам ихнего быка и лекарства». «Я говорил, не цыган он, а гой», — терпеливо напомнил дед. «Все одно, ко двору близко не подпущу. Пускай идет со своим быком». «Лучше пусть внук помрет, что ли», — взвинтился он, «или лежнем на всю жизнь останется. Раз обычай у них такой, на ноги поднимет, пусть забирает. Худого не будет. А может, внук через него в люди выйдет, мир посмотрит». «Вот, опять свое начал», — забронилась бабушка. «Вечно путаешься, с кем попало, всяких цыган в избу пускаешь. А ведь старик уже, 3 войны прошел». На сей раз дед запышкал, словно рассерженный медведь, и потянул к себе еловый батажок. Нелюбовь к цыганам у нас в семье началась с того, что 8 месяцев они меня чуть не украли. Я не помню этого случая и знаю по рассказам, что к нам в деревню на ночевку заехали цыгане. Это был какой-то непокорившийся власти табор. Им после войны запретили кочевать, а они будто уходили в дали несусветные, аж в Сербию. Цыгане встали за паскотиной и развели костры, но попросили, чтоб детей с одной старой цыганкой пустили переночевать в избу. Дело было зимой. Бабушка как чувствовала неладное и пускать не хотела, мол, в шеи натащут и украдут что-нибудь. Однако дед на правах главы семьи разрешил. Около 10 цыганят поместилось на печи и палатях. 2 грудничков положили на топчан за печкой, а сама цыганка пристроилась на полу. Бабушкино сердце не выдержало, раздобрилось. Сначала она подала детям миску с медом. Была своя пасека, и добра этого хоть залейся. Затем предложила чаю цыганке. Наконец разговорилась. Начались гадания по картам, по черной книге и по руке. И в результате все узнали свою судьбу, в том числе и я. Цыганка сулила мне жизни 76 лет и смерть от воды. Она всем щедро раздавала сроки жизни, богатство и счастье. Даже корове, которая должна была принести скоро 2 телят. И даже отцовой карьке, казенной сельповской кобылке, много лет не жеребившейся. Несмотря на свою либеральность, дед на ночь выставил караул, послал отца на двор охранять хозяйство. Под утро двое цыган сделали попытку приблизиться к конюшне. Видно, высмотрели красивую на вид, но с перебитым задом карьку. Однако навстречу им вылетели спущенная свора собак и отец с ружьем. Поднялся лай, шум, и в это время старая цыганка начала будить и собирать детей в потемках. Мать почувствовала опасность. Встала и зажгла лампу в тот момент, когда старуха с двумя грудничками на руках и выводком цыганят выпрастывалась на улицу. Вместо меня в зыбке лежала полена, завернутая в пеленки. Цыганские дети не плакали, и потому мать сориентировалась, вырвала из рук воровки орущий сверток. Тут все повскакивали, начался крик. Бабушка пошла в атаку с ухватом, прибежал отец. А в таборе уж и кони запряжены и взнузданы. Цыгане забросили детей в повозки и взмахнули бичами. Когда родня немного пришла в себя, меня развернули и тщательно осмотрели. Все определили, что это я. Однако бабушка засомневалась. Вроде и родинка на щеке была чуть ниже, и глаза вместо голубых стали синими, и мягкие белые волосенки на голове будто бы потемнели. Несколько дней она подозревала, что меня подменили. Думаю, чтобы досадить деду. Он пустил старуху с цыганятами. Потом и она признала за своего. Но когда подрос, еще лет 5 пугала меня цыганами, особенно зимой, в морозы, чтоб я не просился на улицу. У нас был тулуп из плохо выделанных овечьих шкур, который от холода становился колом. Так вот она ставила его в сенях, приоткрывала дверь и показывала. «Вон цыган стоит, выйдешь, украдет и увезет с собой». Я боялся цыган до тех пор, пока не услышал их песен. Ситуация сейчас складывалась подобная. Меня мог забрать этот путник из племени Гоев и куда-то увезти. Но удивительно, я не испытывал страха. Напротив, хотел, чтобы он вылечил нас с дедом и забрал с собой. И мы бы взяли коней и поехали, как три богатыря, на картинке из журнала «Огонек», которым была оклеена перегородка горницы. Родители рассуждали иначе. А точнее, спорили с дедом-либералом, который мог отдать меня проходинцу, чтоб только я остался жив. Все остальные готовы были странного путника выгнать, как только он меня поставит на ноги, а то милицию вызвать с сельсоветом, если потребует мальчишку себе и начнет задираться. Дед один стоял против всех, смеялся и отмахивался. «Ох и дураки же вы! Ну как же вы не понимаете? Это что, за место благодарности в зашей?» Не помню, сколько наш гость ходил. Говорили по-разному, от нескольких часов до суток. И никто не торжествовал, когда он явился с красным быком. Причем не на веревке привел, а будто двухгодовалый бык сам за ним шел. Денег за него не спросил, а сел на лавку точить нож и долго ширкал им по наждачному кругу. Пробовал остроту пальцем. Затем велел матушке затопить железную печь в старой избе и позвал с собой отца в качестве подручного. Отец потом и рассказал, как необычный гость забивал быка. Родитель мой всю жизнь проработал охотником-промысловиком, держал коров, свиней и овец, знал многие хитрости добычи зверей и забоя скота. Кое-чему и меня стал учить лет с 12, воспитывал хладнокровного и одновременно сострадательного мужика. То, что он увидел в старой избе, не укладывалось в рамки крестьянского воображения. Привередливый путник велел расстелить на полу чистую солому, после чего привел и поставил на нее быка, опять же, без веревки. Конским скребком и щеткой тщательно вычистил его с головы до ног, а копыта и рога вымыл теплой водой с мылом. Затем приказал отцу вымести солому, сжечь ее и принести свежий. Все эти приготовления утомили. Батя ждал, когда путник возьмется за нож, а он все тянул, медлил, то у окна стоял. то у быка позвоночник зачем-то прощупывал, от головы до репицы хвоста, то дрова в печку подбрасывал и сидел, будто бы грелся. Отец едва терпел, чтоб не вмешаться. Если он был колдуном и лекарем, то каким-то непутевым, и быка такого же привел, центнера под три, морда свирепая, уже в складку пошла, и рога ухватом, а стоит смирно, как овечка, которая смерти не чует. Часа полтора шли все эти приготовления. Потом путник в очередной раз подошел к быку, слегка вроде толкнул и уронил его на пол. Отец бросился ноги держать, чтоб не дрыгался, а бык уже готов. И тут началась быстрая работа — обдирать, да так, чтобы капли крови не пролилось. Отца с ножом путник к туше не подпустил, заставил только помогать, то поддержать, то шкуру скручивать мездрой внутрь, чтоб не остывало. Сам же лишь надрезы сделал, рукава засучил и стал обдирать кулаками. Ладно бы с барана, а то с двухлетнего быка. 10 минут не прошло, а дело уже сделано. Бык забит и шкура снята, без капли пролитой крови. Отец взял топор, чтобы разрубить тушу и повесить на мороз. Но путник остановил и приказал погрузить ее в сани, вывести на открытое место и отдать птицам, чтоб склевали, а кости весной в землю зарыть на горе, где не топит. И чтоб кусочка от этого быка никто из людей не съел. Меня он раздел догола и завернул в горячую шкуру с ногами и руками, будто спеленал, оставив лишь нос и рот, чтоб дышал, да глаза. «Теперь спи», — распорядился путник и дал еще один кристалл соли. «Я буду с тобой». Уснул я почти мгновенно, испытывая во рту какой-то солнечный вкус и приятное, чуть жгучее тепло, будто лежал в жаркий летний день на речном разогретом песке. Я так хорошо запомнил эти ощущения, что потом очень долго искал, что существует в природе подобное. Съел много пудов обыкновенной соли, валялся на самых разных пляжах, но все не подходило. Была некая похожесть вкуса у молдавского красного вина, которое давят из винограда сорта Изабелла, а потом оставляют на солнце в открытом чане, чтоб забродило. Отдаленно напоминающее тепло я случайно почувствовал однажды, когда на Таймыре, в ожидании транспорта, чтоб уехать с буровой в камералку, мороз был за 50, я забрался в дизельную, согрелся и задремал под мощный оглушающий рев.